Горестная находка. Своя ноша не тянет. Бусый ходка шел по успевшей уже слегка затвердеть, заледенеть утренней лыжне. Мешок с подарками не тяготил, только грел ему спину. В мешке отыскались вязаная безрукавка и носки, связанные из тончайшего пуха. Такой пух носят на себе симураны, и с ним не сравнится даже собачий. До того он теплый, легкий и прочный. Еще Бусый увидел сапожки-чулки из тонкой, но очень крепкой кожи. Венны называли такие босовиками. Запечатанный воском сосуд из березового наплыва и восковая печать не могли удержать медового аромата. Маленький бурдючок с густым сладким вином, круг невзрачного, но такого вкусного козьего сыра, коробочку пахучей черной смолы, целебный даргор и мешочки с пряными травами, от запаха которых, Бусы знал заранее это, все знакомые домашние кушанья сразу станут небывалыми, баснословными, заморскими. А самое главное – нашелся в мешочке и изящный маленький нож с клинком гибкой узорчатой стали. «Не игрушка какая!» — сразу определил Летобор. «Это тебе мужской подарок. Смотри, бережнее с ним!» Лезвие оказалось неимоверной остроты, в чем Бусый сразу и убедился. Хотел, как обычно, попробовать его пальцем, а оно тут же рассекло кожу, неосязаемо, зато до крови. Таких ножей не делал никто, кроме Вилл. Это был подарок, воистину, цены не имеющий. Его не покупали на торгу и не продавали. Отец Виллин ковал и дарил такой нож выросшему сыну, готовому принять честь и бремя взрослого мужества. «Вот тебе ножик, первая кровь», — тихо проговорил Бусый. «Теперь ты вправду мой, а больше ничей». И пристегнул к поясу ножны с чудесным клинком. Еще в мешке лежал камень, желвак размером с яблоко, как будто небрежно расколотый пополам. Но когда Бусый с Летобором вглядели сквозь этот скол в искристую глубину камня, то ахнули от восхищения. Камень казался бездонным. Они словно бы заглянули сквозь маленькое окошко в совсем иной мир. Были в том мире, таившемся в глубине камня, знакомые холмы, поросшие могучими соснами, а между соснами бежали хрустальные ручейки. Но стоило чуть повернуть камень, и знакомые леса вдруг превращались в суровые скалистые горы, устремленные в небо. Спокойные ручьи становились стремительными потоками, и водопады в ущельях окутывала серебряная кисия. Еще поворот, и на месте гор возникало море. А горные вершины не то чтобы исчезали совсем, но виделись лишь причудливым скоплением облаков, что невесомо парили над водной гладью и необъяснимо оставались при этом каменными утесами. Зато с новым поворотом становилось вдруг ясно, что все эти горы, леса, моря и облака на самом деле суть звезды, искристые мириады звезд, глаза давно ушедших предков, устремленные на потомков из бесконечной дали времен. Летобор шел позади и помимо воли любовался мальчишкой, одергивал себя, понуждал к строгости, но ничего поделать не мог. Улыбка сама собой раздвигала усы. Всякую, даже нешуточно тяжелую работу Бусый умудрялся делать, будто танцуя. Он и сейчас под грузом мешка не скособочился натужно и некрасиво, как это сделал бы почти каждый его ровесник. Сразу разобрался, для чего нужна была широкая лямка из мягкой замши, и уложил ее на лоб, хотя венны редко носили так свои мешки и корзины. Бежит себе теперь, и поди представляет, как начнут восторгаться и визжать младшие, дергая зорный камень друг у дружки из рук, как станут одобрительно кивать старики и старухи, передавая по кругу чашу с густым сладким вином, как будет придирчиво нюхать пряности большуха, соображая, какая какой еде подойдет. Что такого узрели в нем летоборье вещие виллы, что именно ему доверили маленького приемыша? Незаметно вырос парень, стал сущей надежей родителям и всему роду. Доброе и храброе сердце, а уж упорство. Вот ведь тащит мешок, тащит и нипочем не отдаст до самого дома. И не потому, что в нем подарки лежат, просто от того, что тяжелый мне принесен, мне, мол, и тягу на плечо поднимать. Литобор так и не успел стереть широкую улыбку с лица, когда Бусы вдруг повернулся к отцу и швырнул со спины тот самый мешок, и лицо у парня оказалось совсем белое, а глаза широко распахнутые от ужаса. «Батюшка!» — выдохнул он одними губами. «Бежим!» — и побежал, покинув лыжню по снежной целине, да не в сторону деревни, а куда-то опричь. Литобор слишком хорошо знал приемного сына, а потому не бросился в расспросы, что да почему. Промедлил только за тем, чтобы живо снарядить тяжелый охотничий лук. Беду лучше встречать с оружием наготове. Летун сперва недоуменно оглянулся на людей, на брошенный мешок, да и рванул за хозяевами. Когда Литобор догнал сына, мальчишка попытался объяснить прямо на бегу. «Там Калояр, он...» Литобор молча кивнул, поспевая за быстроногим мальцом. Сам выучил его когда-то бегать по лесу, теперь жилился, чтобы не отстать. Взгляд настороженно обшаривал редкий подлесок, руки держали лук наготове. Все расспросы, если какие будут, потом, когда им повезет и окажется, что Бусы беспокоился зря. Вот только сердце обреченно выстукивало. Не зря, не зря. Литобор окончательно в том убедился, когда летун почуял что-то впереди. Что-то такое, от чего на загривке сразу поднялась дыбом щетина. Спустя время подхваченный ветерком запах накатился и на людей. И таков был этот запах, что у Бусова в руках разом оказались оба его ножа, старый и новый. А Литобор бросил стрелу к тетиве и уже вдоль ее жала стал смотреть по сторонам и вперед. Пахло кровью, разорванными внутренностями, еще чем-то непередаваемо жутким, безнадежным отчаянием и болью заживо раздираемой плоти. Это был запах смерти, причем только что случившейся, смерти неожиданной, жестокой и страшной. Глухо зарычав, пес побежал вперед. Первым Бусы с отцом увидели Калояра. Вернее, что это был Калояр, удалось понять больше по обрывкам одежды, да еще по лыжам, знакомые были лыжи, приметные. Все остальное... Убивший Калояра стремился не просто его умертвить. Он отрывал кость от кости, жилку от жилочки. Он разодрал грудь, вытащил и сожрал сердце. Срезень лежал чуть подаль, возле кустов. Его не рвали так, как хозяина, только странно выгнулось совсем еще теплое тело. Было видно место, откуда он совершил свой последний прыжок. И в этом прыжке в воздухе срезня застиг жестокий удар, сломавший хребет. Все же пес прополз еще несколько шагов и сумел запустить зубы в того, кто убивал Калояра. Из окровавленной пасти свисал клок длинных, грубых, ржаво-бурых волос. Чужая кровь была и на ноже Калаяра, и к лезвию тоже прилипло несколько бурых шерстинок, и еще следы кругом, очень много следов. Убивший собаку и человека оставил звериные отпечатки. Ни медвежьи, ни волчьи, ни росомашьи. Чьи? Неведомо. Таких следов венные охотники отродясь не встречали. Летун крутился рядом, жалобно скулил, потом принялся рыть лапами снег. Бусы наклонился и поднял слипшуюся прядь волос Калаяра. По ладоням сразу побежали красноватые струйки, но прядь еще охватывал связанный узлом ремешок, а на ремешке слезой дрожала хрустальная бусина. Осокина бусина. Знать, успела все-таки подарить ее Калаяру. И капли крови стали для нее обрамлением из венисов. Мальчику вдруг показалось, что убийца тоже ее искал. Вспахивал когтями окровавленный снег, только бусина ему не далась, спряталась, дождалась тех, кто зверя спугнул. Глубоко вмятые отпечатки тянулись в сторону Крупца, туда, где мирно дымила за лесом деревня ничего не подозревающих зайцев. Следы видны были отчетливо, но бесстрашный летун идти по ним явно не хотел, да и хозяева не понуждали его. Следы принадлежали чудовищу, вдвоем с ним не сладить. На такого врага, если уж выходить, так всем миром.